растаял, словно птица, одинокая кружится, и как будто бы все было, все прошло и все остыло. Уже недолго до утра, а ты по-прежнему одна. Не грусти, все еще будет. Этот мир придуман все ж не зря. Все еще впереди. Недочитанная книга на столе твоем открыта. Мир придуман все ж не зря.